Райна распахнул окна в кабинете и расположился в кресле за столом, а гадалка напротив. «Расскажите мне подробно, что вы видели, и как можно более детально», произнес он, беря в руки карандаш и раскладывая листы. Он попросил ее не просто рассказать, а показать, как были расположены руки мужчины, как он стоял, как склонился и вообще все, что она только сможет вспомнить. А сам слушал, прикрыв глаза, полностью погрузившись в звук ее голоса и делая на листе наброски. Обычно люди плохо умеют описывать увиденное, не замечают существенных деталей, не могут подобрать слов или достаточно ярких сравнений, но у этой странной девицы все получалось просто отлично, особенно для той, кто придумывает детали на ходу. А в то, что она не придумывает, ему до сих пор не верилось. Слишком уж многое из увиденного за последние сутки отвергал его практичный ум. И все, что говорил Лоренцо о древней крови, об осколке магического зеркала, все это не могло быть правдой. Вот так запросто носительница древней крови оказалась тверской гадалкой, совершенно случайно попавшейся ему на пути? Таких случайностей в этом мире не бывает. И уж точно их не бывает у Лоренцо. Одна такая случайность когда-то едва не стоила ему жизни. Второй раз он в эту же ловушку не попадется. Эта девица очень наблюдательна, этого у нее не отнять. А как же еще выманивать деньги у доверчивых старух? И не только старух. Она очень осторожна в том, что говорит, потому что на его приманку в виде человека в маске и с мешком она так и не клюнула. Она далеко не глупа и очень даже не дурна. И, видимо, она вытянула подробности их жизни у тети Перуджио, иначе как ей удалось так легко окрутить Лоренцо? Хотя, может, то, что она не дурна, сыграла главную роль. Лоренцо всегда нравился такой тип женщин. А еще она отличная актриса. Надо признать, сегодняшний обед его изрядно повеселил. Не думал, что обед с гадалкой из гетто может оказаться настолько занимательным. Он наблюдал за ней постоянно, пытаясь выяснить, что она скрывает, зачем она здесь. И кто она такая на самом деле? Девица с цветом волос истинной патрицианки и с пикантной родинкой над губой. Хруст яблока вырвал его из задумчивой сосредоточенности, с которой он рисовал. Райна поднял взгляд и увидел, что гадалка пристроилась на подлокотнике кресла и уплетает яблоко точно как и в прошлый раз. А яблоки в его кабинете были раздражающим фактором, как и восседание на подлокотнике кресла, как и все, что происходило без его разрешения, как и все, что было связано с ней. «Разве обед был недостаточно сытным?» — спросил он сдержанно. «Более чем, даже слишком, я бы сказала». Пожала плечом девица и откусила еще кусочек. «Тогда почему вы все время грызете яблоки, как какой-то кролик?» «Мама меня научила. Яблоки освежают дыхание, и от них зубы белые», ответила гадалка, махнув пальцами, будто веером на уровне рта. Райна ничего не ответил и снова вернулся к рисунку. В его голове как-то не укладывалось, что цверская гадалка может думать о белизне зубов и свежем дыхании. Те старухи с картами, что попадались на его пути, все как одна обладали желто-коричневыми зубами из-за табака, которые они курили и жевали повсеместно. Ее научила мать? Вот уж тут точно кроется какая-то ложь. И, сделав мысленную заметку о том, что это нужно прояснить, он сосредоточился на рисунке. Когда изображение было готово, он повернул к Дамиане лист и спросил. «Что еще я упустил?» Ее глаза вспыхнули, и она воскликнула с вполне искренним восхищением. «О-ля-ля, святая Лючия, да вы просто мастер!» Она встала и подошла ближе, положив огрызок яблока на край стола, взяла листок из его рук и принялась разглядывать изображение. Райна покосился на огрызок и подумал раздраженно, что, наверное, в следующий раз попросят Монну Джованну принести сюда какое-то блюдо, иначе все здесь скоро будет в этих огрызках. Гадалка некоторое время вглядывалась в изображение, а потом присела на край стола и, закрыв глаза, произнесла, рисуя пальцами в воздухе, будто обводя невидимые контуры. «Кроме рук еще нос, я видела его нос. Крючковатый слегка, но при этом большой, загнутый вниз, с горбинкой такой, как клюв у птицы». Она попыталась показать это на пальцах. «И воротник поднят, шляпа с прямыми полями, обычная, как у рыбака. Еще пуговица на рукаве, костяная, квадратная, с четырьмя дырками, наполовину черная, а на манжете стежки. Нитки грубые, рыжие, стежки очень крупные и пятна по краю ткани. Как подпалены, будто обгорела ткань. А на запястье браслет кожаный с серебром, плетеный. И спичка!» Воскликнула она и открыла глаза, глядя на Райна так, будто нашла горшок золота. «Толстая длинная спичка, как для розжига каминов. Я такие видела в доме у сеньора Далмати. Это ведь дорогие спички, да? И откуда у человека в рыбацкой шляпе могут быть дорогие спички?» Райна смотрел на нее и не мог понять, как ей это удается. Она говорила настолько искренне, что он едва не поверил. «Вы говорите так, будто и в самом деле все это видели», ответил он, чувствуя глухое раздражение от того, что ему так трудно оставаться беспристрастным и никак не получается прекратить этот нелепый фарс. «О, святая Лючия, да я и в самом деле это видела. Вы что же решили, что я это на ходу придумала? Делать мне больше нечего», воскликнула гадалка возмущенно. «Еще и в обморок упала, да? 600 дукатов вполне достаточная причина для того, чтобы придумывать на ходу», усмехнулся Райна. «И даже для того, чтобы упасть в обморок. Вы меня бесите». Она пожала плечами, как-то резко став спокойной и холодной, и протянула рисунок обратно. «Можете не верить, дело ваше. Главное, платите. Хотя, если вам не нужны мои услуги, к чему все это? Ванное, платье, обед?» Она смотрела на него внимательно, ожидая ответа. «И как выглядел этот браслет?» — спросил Райна, пропустив мимо ушей ее вопросы, и снова взялся за карандаш. «И где были стежки? Покажите». Он все равно выведет ее на чистую воду. Однажды она забудется, почувствует себя в безопасности. Все когда-нибудь ошибаются. Даже Вероника ошиблась. А уж она была актрисой высочайшего класса. Райна заметил, как гадалка вдохнула поглубже, усмиряя гнев. А затем она наклонилась над столом и показала пальцем на рисунке. «Здесь и здесь». Манжет как будто слишком длинный был. Потому и закрывал руку. «Может, просто плащ чужого плеча?» Она наклонилась слишком близко и даже как-то откровенно. Или ему так показалось? Хотя все равно так не пристало вести себя сеньоре. Хотя она и не сеньора, но таких вольностей себе не позволяли даже служанки в богатых домах. Разве что куртизанки. А куртизана крайне не любил. Вообще не любил такую породу женщин. Не глупых и даже совсем наоборот, которые мастерски используют свой ум, чтобы получать от мужчин деньги. Они красивы, умны, умеют вести интеллектуальные беседы и играть на инструментах. С ними можно обсудить новый налог на торговые суда и перспективы войны за Арцианский пролив, цены на фарфоры, строительство второго волнореза, но он-то понимает, что их заинтересованность, их комплименты и радость на лицах, их нежность и даже смех — все это не настоящее, все это просто работа. Их работа — изображать любовь, их любовь — это театр, и не более того. Чем лучше они умеют играть, тем больше им платят. Хотя многие из них и мечтали о том, чтобы стать настоящей сеньорой де ла Скала, но женщины, для которых любовь — это ложь, а ложь — это профессия, никогда не привлекали его внимания. А это сумело привлечь. И Райна не понимал, почему же он испытывает странную смесь раздражения и любопытства, когда дело касается этой Монны Росси. Словно хочет поймать за хвост ускользающую птицу, хочет доказать, что она такая же, как и все они, лгунья. А птица все никак не дает себя поймать. И это злит и распаляет желание добиться своего. Ее пальцы коснулись бумаги, указывая, где располагались стежки, а где браслет, и Райна внутренним взором художника отметил, что руки у гадалки красивые и совсем не похожи на руки девиц ее сословия, к примеру, торговок или прачек с моста Понте-дель-Кавалло, который он любил рисовать в юности, когда учился у великого маэстро Луиджи. У тех руки мясистые, красные от холодной воды, грубые, с толстыми пальцами и крепкими предплечьями, а у этой пальцы длинные и изящные, запястья тонкие, а светлая кожа на фоне серо-голубой ткани рукава кажется еще светлее. Необычные руки для Цверры из гетто. Необычные волосы. Необычные привычки. И говорит она то как типичная гадалка из гетто, то почти как сеньора. Из-за липоватого цверского наряда она вышла словно бабочка из кокона. И когда появилась сегодня в гостиной, Райна едва узнал ее в этом серо-голубом платье, что подобрала Монна Джованна. Без всей этой цверской мишуры, бус и колец она выглядела иначе, совсем как девушка из семьи патрициев. Очень привлекательная девушка. Неожиданно привлекательная. И он даже разозлился на себя за то, что нашел ее привлекательность настолько привлекательной. Он не должен засматриваться на каких-то вульгарных девиц. Все это ложь, и она лжет ему о том, кто она такая. Но он выяснит это. Гадалка убрала руку, и он продолжил рисовать, старательно отогнав мысли о ее привлекательности и лжи. «Это впечатляет, то, как вы рисуете. Это похоже на волшебство», — произнесла она негромко. «И очень красиво». Карандаш замер в его руке. Райно удивился тому, как приятно ему было это услышать. Искренность этих слов задела в его душе какую-то струну, очень далекую и глубоко скрытую, какую мог задеть своей похвалой только маэстро Луиджи. «Я бросил заниматься этим много лет назад», будто извиняясь, ответил Райно, не отрываясь от бумаги. «Рисую только по необходимости». Она не ответила, и Райно, добавив последние штрихи, взглянул на гадалку. Она сидела, застыв и отрешенно глядя в одну точку, куда-то на его рисунок, как будто увидела что-то скрытое. И этот стеклянный взгляд был в точности таким, как вчера в гостиной, когда она отвечала на его вопрос о кольце. «Почему вы так смотрите?» — спросил он, откладывая карандаш. Она вздрогнула, моргнула, словно пытаясь вернуться в реальность. Их взгляды встретились, и Райно только сейчас рассмотрел цвет ее глаз. Каре-зелёный, прозрачный, как подсвеченный солнцем осенний лес. Или, может быть, он цвета воды в лагуне, сквозь изумрудную зелень которой проглядывают точки рыжих водорослей. Тонкий нос и красивый профиль, и если распустить ей волосы... Солнце освещало ее всю, сидящую на краю стола. Райно мысленно поймал этот образ, ее отрешенное лицо и маленький завиток волос, выбившийся из-под сетки, линию плеч, наклон головы, родинку над губой. И почувствовал нестерпимый зуд в пальцах, неодолимое желание схватить карандаш и чистый лист и перенести этот образ на бумагу. Такое сильное желание, которое разом подавило его рациональность, всколыхнув темные воды души и заставив ощущать что-то одновременно новое и давно забытое — жажду. Как давно у него не возникало такого сильного желания творить? Сколько? 12 лет? Райно даже не понял, что отклонился чуть назад и в сторону, разглядывая гадалку жадным взором художника. Скользя им по подбородку и шее, по вырезу ее скромного платья и сложенным на коленях рукам, чтобы поймать игру цвета, запомнить пропорции, которые врежутся в память намертво, чтобы потом возродиться на бумаге. Наверное, он смотрел слишком внимательно, потому что она испугалась и даже смутилась, соскользнула со стола и сделала шаг назад, чтобы не быть к нему слишком близко. «А вы выбросили все рисунки в канал поэтому? Там, на мосту?» — спросила она внезапно. «Из-за нее, из-за той девушки, что вышла замуж за другого? Вы поэтому перестали рисовать?» Это было как удар молнии, расколовший внезапно хрупкую оболочку забвения, в которой столько лет прятались демоны его прошлого. Откуда она знает об этом? Райно показалось на мгновение, что он оглох, так внезапно навалилось на него воспоминание. Вот он стоит на берегу канала, мнёт листы и швыряет их в воду. В тот день он дал себе зарок больше не брать карандаш в руки. И об этом обещании, данном самому себе, никто не знал. Разве что подмастерье башмачника, который видел его на мосту. Он никому и никогда об этом не говорил. Так как она узнала? Проклятье! Откуда? Все вернулось разом. Его боль, его вина за случившееся и горечь от того, что ничего нельзя исправить. Райно вскочил, в два шага оказался рядом и, схватив гадалку за плечи, впился в них пальцами. И их лица оказались друг напротив друга. Осознание того, что его тайны могут оказаться вовсе не тайнами для этой странной девицы, полоснуло будто лезвием по горлу, заставив задохнуться и вспылить одновременно. «Кто вам рассказал об этом?» — хрипло спросил он. «Откуда вам это известно? Отвечайте! Слышите? И вот только не говорите, что все это ваше видение. Что еще вам известно?» «Отпустите меня!» — воскликнула гадалка, пытаясь сбросить его руки. «Да вы просто маньяк! Не раньше, чем узнаю правду. Кто тебя послал?» «Ну же, говори!» Он увидел, как от ужаса расширились ее зрачки, и она вся напряглась, как натянутая струна. Но страх не лишил ее чувств, как любую сеньору на ее месте. Она вдруг присела, выскользнула из его рук и, сдернув со столика жестяной поднос с чашками кофе, размахнулась и ударила его по уху. Чашки с грохотом разбились о мозаичный пол, и в голове зазвенело от удара. От неожиданности Райно даже пошатнулся, а гадалка отскочила назад, подхватила с пола свою сумку с картами и шаром и бросилась к двери. и уже на пороге обернулась и воскликнула, вся пылая от ярости. «Правду? Святая Лючия? Да вы просто ненормальный, как ваш маньяк на этой карте. Вот вам правда. Уж не знаю, чем вам насолила та девушка, которую вы все время рисовали. Не знаю и знать не хочу. И видеть, как вы по ней страдали, мне тоже не надо. Но если вы так и на нее набрасывались, то оно и понятно, почему она вас выставила. Так что аривидерчи, маэстро, ноги моей больше не будет в вашем доме. Я на такое не соглашалась». Она бросилась вниз по лестнице, и к грохоту в голове Райна присоединился удаляющийся стук ее каблуков.